Настоящий красавчик. Канареечно-желтый цвет, удивительное свечение чистейшей воды. Камень входил в последнюю купленную им партию, и Михель знал, что потратился не зря. Перепродажа обещала немалую прибыль. Главное — найти соответствующего покупателя. Но на этом он и специализировался. Семья Иссы занималась торговлей бриллиантами более 50 лет, эмигрировав из Бельгии на Карибы и открыв магазин на Мачтовой улице с голландской стороны Сент-Мартена. Десятилетия они покупали камни самого высокого качества в Антверпене и на некоторых серых рынках. Люди приезжали в их магазин со всего света, и не только парочки, сошедшие с круизного лайнера, чтобы приобрести обручальные кольца, хотя они продавали и такие, причем в большом количестве. Важные люди, которые покупали бриллианты для того, чтобы хранить их в сейфах, а не блистать ими. В такого рода торговле, и Михель это хорошо знал, как и его дед и отец, продавцу полагалось держать язык за зубами. Только тогда клиент мог стать постоянным покупателем. Поскольку после трагедии 11 сентября банковские денежные операции стали прозрачными, в моду вошли другие активы, особенно те, что не занимали много места. И привлекали они прежде всего людей, которым было что скрывать. Михель убрал увеличительные стекла, положил желтый бриллиант на поднос с другими камнями. Поднос поставил в сейф, закрыл дверцу, повернул ключ в замке. Часы показывали 19:00. Рабочий день закончился. Его жена Марта уже приготовила ему традиционный бельгийский ужин — сосиски с тушеной капустой. Кроме того, по вторникам вечером он играл в юкер с парой английских друзей. Карточная игра. Михель услышал, как звякнул колокольчик входной двери. Вздохнул. Слишком поздно. Он только что отправил сотрудников по домам. Страха он не ощутил. Преступность на острове отсутствовала напрочь, во всяком случае, если говорить об ограблениях ювелирных магазинов. Здесь все его знали, а главное, они находились на острове, со всех сторон окруженные водой, так что бежать преступникам было некуда. Но все равно он укорил себя за оплошность, дверь следовало запереть. «Мсье Исса?» «Одну минуту», — откликнулся Михель, через окошечко заглянул в торговый зал и увидел плотного усатого мужчину в солнцезащитных очках, который стоял у двери. Он второй раз повернул ключ в сейфовом замке. Когда вышел в торговый зал, увидел, что мужчин двое. Второй был повыше ростом, в цветастой рубашке и бейсболке. Усатый, улыбаясь, подошел к прилавку. «Меня зовут Исса», — представился Михель. «Чем я могу вам помочь?» Ногу он поставил рядом с тревожной кнопкой на полу. Заметив, что высокий мужчина остался у двери, переминаясь с ноги на ногу, «Я бы хотел вам кое-что показать, месье Исса». И усатый сунул руку в карман рубашки. «Камни? Так поздно, я как раз собирался уходить. Мы можем перенести все на завтра?» «Не камни». Усатый покачал головой. «Фотографии». «Фотографии?» — в недоумении повторил про себя Исса. Усатый положил перед ним небольшой снимок мужчины в деловом костюме. Короткие тронутые сединой волосы, очки. Фотография выглядела так, словно ее вырезали из какого-то корпоративного буклета. Исса нацепил на нос очки для чтения, всмотрелся в снимок. «Нет». Мужчина наклонился вперед. «Эта фотография довольно давняя. Сейчас он может выглядеть иначе, с более короткими волосами или вообще обритый наголо, без очков. У меня есть основания полагать, что он побывал здесь, чтобы заключить сделку. Причем такая сделка, я уверен, не могла не остаться у вас в памяти, мсье Исса. Если он приходил, то для того, чтобы приобрести камни на очень крупную сумму». Михель ответил не сразу. Пытался понять, кто эти люди. Что-то в них определенно ему не нравилось. «Вы из полиции?» — спросил он. Он всегда с ними договаривался, и с местными, и с Интерполом. Они его не трогали. Но эти двое чем-то они отличались. «Нет, мы не из полиции», — холодно улыбнулся усатый. «И дело у нас личное». «Очень сожалею», — Михель пожал плечами. «Здесь я его не видел». «Вы уверены? Он мог заплатить наличными или перевести деньги на ваш счет из Первого Карибского банка или Мартен-банка, который находится на этом острове, 5-6 месяцами раньше. Кто знает, может, он приезжал и потом». «Очень сожалею», — повторил Михель Эти двое все больше его пугали. Я его не узнаю. Я бы помнил, если бы он заходил сюда. А теперь, если не возражаете, я должен... Позвольте мне показать вам еще одну фотографию. Резко оборвал его усатый. Знаете, иногда они оказывают магическое действие. Даже помогают освежить память. Мужчина вытащил из нагрудного кармана вторую фотографию и положил на прилавок рядом с первой. Михель обмер. Во рту у него пересохло. На второй фотографии он увидел собственную дочь. Джульетту, которая жила в Штатах, в округе Колумбия. Она вышла замуж за профессора университета Джорджа Вашингтона. Только-только родила девочку, Дэниэль, первую внучку Исы. Усатый видел, как таяло самообладание Михеля, и ему это очень даже нравилось. «Я вот думаю, а не освежит ли эта фотография вашу память?» Он усмехнулся. «Вдруг теперь вы узнаете этого мужчину? Ваша дочь — красивая женщина. Мои друзья сказали мне, что она недавно родила. Это повод для праздника, мсье Иса. Нет нужды вовлекать их в эту малоприятную историю, если вы понимаете, о чем я». Иса почувствовал, как его желудок завязался узлом. Он прекрасно понял усатого. Их взгляды встретились. Иса плюхнулся на высокий табурет, стоявший позади. Лицо стало бледным, как полотно. Он кивнул. «Этот мужчина... американец». Михель облизнул губы, посмотрел на фотографию. «Как вы и сказали, теперь он выглядит иначе. Голову бреет наголо. Знаете, как принято нынче у молодежи. Ходит в солнцезащитных очках. Он приезжал дважды. Оба раза деньги лежали на счету в местном банке, так что он приносил банковский чек, как вы и сказали, 5 или 6 месяцев назад». «А зачем он приходил, мистер Иса?» — полюбопытствовал усатый. «Он покупал камни высшего качества. Оба раза. Хотел перевести деньги во что-то более удобное для перевозки, как вы и говорите, на большие суммы. Я не знаю, где он теперь или как с ним связаться. Один раз он звонил мне, но его номера у меня нет. Вроде бы говорил, что живет на яхте. Он побывал здесь только 2 раза. Больше я его не видел». «Фамилия?» — спросил усатый, в темных глазах которого читалось нетерпение. «Я фамилии не спрашиваю». «Его фамилия». Рука усатого легла на предплечье Исы. «Он расплачивался банковским чеком. Их выписывают на чье-то имя. Сумма была большая. Вы не могли не запомнить фамилию?» Михель закрыл глаза. Как же ему это не нравилось. Он нарушал все правила, по которым жил и работал долгие-долгие годы. Чего там, десятилетия. Он видел, что это за люди и чего они добивались. И он понимал, что за этим последует. Но разве у него был выбор? «Хансен». Иса вновь облизнул губы, выдохнул. «Стивен Хансен, что-то такое». «Что-то такое?» Теперь усатый обхватил ладонью кулак Исы и сжал до боли. И тут Михель впервые по-настоящему испугался. «Вот именно, Хансен. Я не знаю, как связаться с ним, клянусь. Думаю, он живет на яхте. Я могу посмотреть точную дату. В порту есть сведения обо всех судах, которые заходят в него». Усатый взглянул на своего напарника, подмигнул ему. Вроде бы всем довольный. Почему бы не посмотреть? «Тогда все в порядке?» — нервно спросил Михель. «Нет оснований снова тревожить нас или мою дочь?» «А нам это и ни к чему», — усатый улыбнулся напарнику. «Мы приходили лишь для того, чтобы узнать фамилию». Все еще трясясь от страха, вскоре после ухода незнакомцев Михель запер парадную дверь, вышел через черный ход, запер и его. Рядом на маленькой частной стоянке он держал свой Рено. Открыл водительскую дверцу. Не нравилось ему то, что он сделал. Эти правила уже 3 поколения обеспечивали семье постоянных клиентов и поддерживали бизнес. Он их нарушил. И если об этом станет известно... Все, ради чего он работал долгие годы, пойдет прахом. Он сел за руль и уже собирался закрыть дверцу, когда сзади его сильно толкнули, бросили на пассажирское сиденье, лицом впечатали в кожу. «Я же назвал вам фамилию», — заверещал Михель. «Я сказал вам все, что вы хотели знать. Вы обещали больше меня не тревожить». Что-то твердое, металлическое вдавилось в затылок Иссы. Он услышал двойной щелчок и в панике мыслями перенесся к Марте, которая ждала его к обеду. Закрыл глаза. «Пожалуйста, прошу вас, не...» «Извини, старик». Глушитель поглотил звук выстрела в кабине Рено. «Мы передумали».